И вот я беззаботно отправился во вторник в послеобеденный объезд. А передо мной в соблазнительнейших видениях витал ужин, который миссис Ходжсон уже наверняка готовит. Я знал, что нас ожидает. Отбивные, зажаренные с луком, печенью и ветчиной, окруженные гирляндой домашних сосисок, каких уж теперь не попробуешь, да? Было о чем помечтать. Собственно говоря, это видение продолжало манить меня, и когда я въехал во двор Эдварда Уиггина. Подойдя к большому сараю, я оглядел моих пациентов, десяток молодых бычков, отдыхающих на толстой соломенной подстилке. Мне предстояло вакцинировать их от эмфизематозного карбункула. Острая инфекционная болезнь, в основном крупного рогатого скота, характеризуется образованием припухлостей в богатых мускулатурой частях тела и быстрой смертью животных. Для профилактики МКАРа применяют живую или инактивированную вакцину. Без этого почти, наверное, кое-кто из них сдох бы, так как луга вокруг были заражены спорами смертоносной бациллы. Болезнь достаточно распространенная, и скотоводы еще в старину выискивали способы борьбы с черноногостью. Например, продергивали бечевку сквозь складку кожи под челюстью. Но мы, к счастью, уже располагали надежной вакциной. Я полагал, что разделаюсь за несколько минут. Уилф, работник мистера Уиггина, удивительно ловко умел ловить животных, но тут я увидел, что через двор ко мне идет сам фермер, и сердце у меня упало. В руке он нес свое лассо. Шагавший рядом с ним Уилф посмотрел на меня и страдальчески возвел глаза к небу. Он тоже явно опасался худшего. Мы вошли в сарай, и мистер Уиггин принялся тщательно сматывать свою длинную белую веревку, а мы с Уилфом тоскливо наблюдали за ним. Этот щуплый старичок в молодости несколько лет прожил в Америке. Рассказывал он об этих годах весьма скупо, но мало-помалу у всех сложилось впечатление, что он был там ковбоем. Во всяком случае, говорил он с мягкой техасской оттяжкой и прямо источал суровую романтику ранчо и бескрайних прерий. Все, хоть как-то связанное с Диким Западом, он обожал, и в первую очередь свое лассо. Задеть мистера Уиггина было не так-то легко. Обидные намеки он просто пропускал мимо ушей, но стоило усомниться в его способности одним движением руки заарканить самого дикого из быков, как тихонький старичок впадал в ярость. Беда была лишь в том, что сноровка эта существовала только в его воображении. Наконец мистер Уиггин ухватил конец лассо с петлей, закрутил его у себя над головой и начал подбираться к ближайшему из бычков. Вот петля взвелась в воздух, и произошло то, что должно было произойти. Веревка шлепнулась на спину бычка и соскользнула на солому. «О, чтоб тебя!» — выдохнул мистер Уиггин и начал все сначала. Двигался он с величавой неторопливостью, и можно было с ума сойти, глядя, как он вновь тщательно сворачивает лассо. Казалось, прошло 100 лет, прежде чем он опять двинулся к бычку, крутя петлю над головой. «А, черт!» — буркнул Уилф, когда лассо хлестнуло его по лицу. Хозяин свирепо накинулся на него. «Не лезь под руку, Уилф! Вот ты начинаешь за тебя сначала!» На этот раз петля прямо шлепнулась на солому, и когда мистер Уиггин потянул лассо к себе, мы с Уилфом безнадежно привалились к стене. Вновь петля взмыла в воздух, закрученная с такой силой, что достигла стропил, где и застряла. Мистер Уиггин дернул лассо раз, другой, но тщетно. «У, койот! Тебя заешь, за гвоздь зацепилась. Сбегай-ка во двор, Уилф, приволоки лестницу». Пока я ждал, чтобы Уилф принес лестницу, а потом наблюдал, как он карабкается по ней под сумрачную крышу, мысли мои были заняты тайной мистера Уиггина. Его оттяжка и ковбойские словечки для Йоркшира особой новостью не были, проникая сюда из-за Атлантического океана в книгах и фильмах. Собственно говоря, ходили темные слухи, будто мистер Уиггин оттуда их и позаимствовал, и никакого ранчо даже близко не видел, как знать. Наконец лассо было высвобождено, лестница убрана, и весь процесс повторился заново. Старичок опять промахнулся, но бычок ненароком наступил в петлю, и несколько секунд фермер с исступленной решимостью висел на веревке, а бычок пружинисто брыкался, стараясь сбросить стеснительную помеху. И, глядя на сосредоточенное морщинистое лицо, на дергающиеся худые плечи, я вдруг понял, что мистер Уиггин не просто ловит полувзрослого теленка для инъекции, но готовится повалить на бегу бешеного быка, а ноздри его втягивают воздух прерий, а уши внемлют тявканью койота. Бычок незамедлительно высвободился, и мистер Уиггин, буркнув «У, змей гремучий!», приступил к делу снова. Он бросал и бросал лассо впустую, а я с тревогой думал, что время идет, и шансы провести вакцинацию нормально стремительно уменьшаются. Когда имеешь дело с молодняком, самое главное — не взбудоражить животных. Если бы не мистер Уиггин, мы с Уилфом осторожно оттеснили бы бычков в угол, и Уилф поочередно хватал бы их за носы могучими ручищами. А теперь они взбудоражились. Лучше не надо. Еще недавно одни мирно жевали жвачку, другие лакомились клочьями сена из кормушки. Но теперь, раздраженные, хлещущие и ползающие веревкой, они носились по сараю, точно скаковые лошади. Мы с Уилфом наблюдали в угрюмом молчании, как мистеру Уиггину удалось-таки набросить лассо на шею бычка, но петля оказалась слишком широкой и соскользнула на туловище. Бычок вырвался из нее с гневным мычанием и помчался по кругу галопом, брыкаясь и вскидывая голову. Я уныло смотрел на мечущееся маленькое стадо. С каждой минутой происходящее все больше смахивало на родео. Назревала катастрофа. После обеда мне пришлось посмотреть в приемной двух собак, и из дома я уехал почти в половине третьего. Теперь стрелки неумолимо приближались к четырем, а я еще не сделал ровно ничего. Наверное, так оно и продолжалось бы, без конца, если бы не вмешалась судьба. Внезапно, по капризу случая, мистер Уиггин набросил петлю точно на рога, проносившемуся мимо четвероногому снаряду. Она затянулась на шее, и мистер Уиггин на другом конце лассо, изящно пролетев по воздуху шагов 10, хлопнулся в деревянную кормушку. Мы кинулись к нему и помогли встать. Он был цел и невредим, хотя заметно ошеломлен. «Так его и розеток не удержал подлюгу!» — буркнул он. «Пожалуй, я дома пока посижу, а вы сами с ними разберитесь». Когда мы вернулись к бычкам, Уилф сказал мне вполголоса: «Вот ж верно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь можно и за дело взяться, и, может, он хоть на недельку позабудет про свое чертово лассо». Хватать за нос бычков теперь было уже поздно, зато Уилф показал мне, как работают с веревкой по-йоркширски. Многие местные скотники были настоящими мастерами. Я следил за ним с наслаждением. Миг, и одна петля ложится за уши, а другая обвивает нос. Прям-таки ослабев от внезапного облегчения, я вытащил бутылку с вакциной, шприц, и через 20 минут все 10 получили по инъекции. В машине я взглянул на часы, и сердце у меня заколотилось. без четверти пять. А у меня еще два вызова. С другой стороны, до семи еще два часа, и вряд ли меня подстерегает второй мистер Уиггин. Глядя на мелькающие мимо каменные стенки, я вновь принялся гадать, был ли все-таки старичок в юности ковбоем, или это мечта о несбывшемся. Тут мне вспомнился некий вечер в четверг, когда мы с Хелен выходили из Броттоновского кинотеатра, посещением которого обычно завершался мой свободный день. Фильм был американский, о ковбоях, и в дверях, взглянув на темный задний ряд, в дальнем его конце обнаружил мистера Уиггина, который с настороженным видом съежился на стуле. Вот с тех пор во мне и зародились сомнения. В пять часов я влетел на маленькую ферму двух мисс Дан. Их свинья поранила шею о гвоздь, но мои предыдущие визиты к ним подсказывали, что ничего серьезного меня не ожидает. Эти две пожилые девицы самостоятельно управлялись на нескольких акрах под деревней Долинскфорд. Они были интересны, потому что почти всю работу делали без посторонней помощи, а свой скот и прочую живность окружали нежнейшей заботой и баловали точно комнатных собачек. В небольшом коровнике стояли четыре коровы, и всякий раз, пока я осматривал одну, ее соседка нет-нет, да и лизала мне спину шершавым языком. Их немногочисленные овцы подбегали к людям на лугу и обнюхивали им ноги на собачий манер. Телята ласкаючи обсасывали вам пальцы, а старенький пони приветливо тыкался мордой во всякого, кто оказывался рядом. Единственным исключением в этой дружелюбной компании была свинья Пруденция, избалованная до полного безобразия. Вот на нее-то я сейчас и смотрел. Она рылась пятачком в соломе у себя в закутке. Внушительнейшие груды мяса и жира и четырехдюймовая царапина на толстой шее особенно ее жизни не угрожала. Тем не менее, ранка была рваная, и оставлять ее в таком виде не следовало. — Надо бы наложить пару-другую швов, — сказал я. И дюжая мисс Дан, ахнув, прижала ладонь к губам. — Боже мой! Ей будет больно, боюсь, у меня не хватит сил присутствовать. Я взглянул на ее высокую, мощную фигуру, на красное обветренное лицо, на широкие плечи, на вздувающиеся бугры бицепсов. И в который раз подумал, что при желании она и в свои 50 лет могла бы одним ударом расплющить меня в лепешку. Но, как ни странно, прозаические детали лечения животных настолько ее нервировали, что при отеле, окоте и прочем помогала мне ее миниатюрная сестра. — Не беспокойтесь, мисс Дан, — заверил я ее. Все будет кончено, прежде чем она успеет понять, что происходит. С этими словами я перелез через загородку, подошел к Пруденции и легонько потрогал ее шею. Могучая свинья испустила обиженный виск, словно ее прижгли каленым железом. А когда я попытался дружески почесать ей спину, огромная пасть снова разверзлась и завизжала вчетверо громче. Кроме того, Пруденция угрожающе двинулась на меня. Я стойко удерживал позицию, пока ощеренные желтоватыми зубами челюсти не приблизились к моим лодыжкам, а тогда оперся на верхнюю жерть и выпрыгнул из закутка. «Надо перегнать ее в более тесное помещение», — сказал я. «Тут я зашить ее не сумею. Ей есть где увертываться, а она слишком велика, чтобы ее можно было удержать силой». Субтильная мисс Дан подняла ладонь. «У нас есть то, что требуется, в телятнике, по ту сторону двора. Стойла там узкие, и если мы ее туда отведем, ей придется стоять смирно. Отлично! Я даже руки потер от удовольствия. И я смогу шить, стоя в проходе. Так двинулись?» Я открыл дверь. И после долгих уговоров, тычков и подпихивания Пруденция величественно прошествовала во двор. Ну, а там она остановилась как вкопанная, нагловато похрюкивая, а глазки ее горели злокозненным упрямством. Я навалился на нее всем весом, но с тем же успехом мог бы попробовать сдвинуть слона. Идти дальше она не желала, а до телятника было 50 шагов. Я покосился на свое запястье, 1/4 шестого, а я еще и не начинал. Мои размышления прервала субтильная мисс Дан. «Мистер Хэрриот, я знаю, как перевести ее через двор». «Да, да, да». Пруденция прежде капризничала, но мы нашли способ убеждать ее. Я с трудом улыбнулся. «Чудесно! А как именно?» «Видите ли?» — обе сестры виновато хихикнули. «Она очень любит сухие галеты». «Простите?» «Она обожает сухие галеты». «Неужели?» «Безумно!» «Это прекрасно!» — сказал я. «Но при чем тут...» Дюжая мисс Дан засмеялась. «Погодите, сейчас сами увидите». Она неторопливо направилась к дому, и мне пришло в голову, что эти пожилые барышни, хотя и не принадлежали к типичным фермерам йоркширских холмов, видимо, разделяли их глубокое убеждение, что торопиться некуда. Вот за ней затворилась дверь, и началось ожидание. Вскоре я уже не сомневался, что она решила заодно выпить чашечку чаю. Постепенно закипая, я повернулся и посмотрел на луг, убегающий по склону к серым крышам и старинной колокольне Доллингсфорда, встающим над деревьями у реки. Тихий мир, которым веяло от этого пейзажа, совсем не гармонировал с моим душевным состоянием. Когда я уже перестал надеяться, что она когда-нибудь вернется, дюжая мисс Дан спустилась с крыльца с длинной цилиндрической пачкой в руке и поднесла ее к моим глазам с лукавой улыбкой. Вот отчего Пруденция никогда не откажется. Она извлекла галету и бросила ее на булыжник в 2 шагах перед рылом Пруденции. Та несколько секунд смотрела на желтоватый кружок непроницаемым взглядом, потом медленно приблизилась к нему, внимательно оглядела и взяла в рот. Когда она проглотила последнюю крошку, дюжая мисс Дан одарила меня заговорщическим взглядом и бросила перед свиньей еще 1 галету. Пруденция вновь шагнула вперед и подобрала лакомство. В результате она несколько приблизилась к службам по ту сторону двора, но только несколько. Я прикинул, что первая галета продвинула ее вперед на 5 шагов, и вторая примерно на столько же, а до телятника их остается 40. По 2,5 минуты на галету. Значит, доберется она до него 20 минут. Я вспотел, видя, что мои опасения более чем оправдываются. Ведь никто и не думал торопиться. Особенно Пруденция, которая медленно-медленно сживала очередную галету, а потом обнюхала землю, чтобы подобрать последнюю крошку под любящими улыбками своих хозяек. — Извините, — робко произнес я, — но не могли бы вы бросать галету чуть подальше, для экономии времени, так сказать? Субтильная мисс Дан весело засмеялась. — Мы пытались, но она редкостная умница. Отлично сообразила, что тогда ей достанется меньше галет. В доказательство своих слов следующую приманку она бросила 8 шагов впереди свиньи, но та обозрела галету с сардоническим выражением на огромном рыле и соизволила шагнуть только, когда галету подтолкнули ногой на требуемое расстояние. Мисс Дан была права. Пруденция еще с ума не сошла и лишаться собственной выгоды не собиралась. Я вынужден был беспомощно ждать, скрипя зубами нескончаемо долгое время, хотя все остальные извлекали из этой томительной процедуры массу удовольствия. Но вот последняя галета летит в телячье стойло, свинья в развалочку следует за ней, и сестры с торжествующим смешком захлопывают за ней дверцу. Я подскакиваю с иглой и шелком, и, естественно, Пруденция испускает полный ярости визг. Дюжая мисс Дан заткнула уши и в ужасе сбежала. Но ее субтильная сестра мужественно осталась со мной и подавала мне ножницы и дезинфицирующий порошок, едва я знаками объяснял, что мне требуется. Когда я сел за руль, в ушах у меня нестерпимо звенело. Однако мне было не до того. Время, время! Шел седьмой час. Я торопливо оценил свое положение. До следующей и последней на сегодня фермы 2 мили. Через 10 минут я там. Кладем 20 минут на работу, еще 15 минут до Дарроуби. Молниеносно моюсь, переодеваюсь и около 7 сажусь-таки за стол миссис Ходжсон. Много времени следующие работы не потребует. Продеть кольцо в нос быку и все. В наши дни с распространением искусственного осеменения иметь дело с быками нам приходится редко. Держат их только хозяева больших молочных ферм и племенных заводов. Но в 30-е годы они были практически на каждой ферме. И вдевание колец входило в самую обычную нашу работу. Кольцо бычок получал примерно в годовалом возрасте, когда наливался силой, и с ним становилось трудно справляться. Еще издали, завидев во дворе тощую фигуру старика Теда Бакла и двух его работников, я испытал невероятное облегчение. Меня ждут. И сколько времени напрасно теряет ветеринар, кружа с воплями среди пустых служб, а потом отчаянно размахивает руками на лугу, чтобы привлечь внимание темного пятнышка где-то у горизонта. — А, молодой человек! — произнес Тед. И даже на это короткое приветствие ему понадобилось порядочно времени. Я с неизменным восторгом слушал старика, говорившего на подлинном йоркширском наречии, воспроизводить которое здесь я и пытаться не стану, с солидной неторопливостью, словно смакуя каждый слог, как смаковал его и мой слух. «Приехали, значит?» «Да, мистер Бакл, и рад, что у вас все готово, и вы меня ждете». «Не люблю я, чтоб человек по делу приехал, и зря тут толокся!» Он поглядел на работников. «Ну-ка, ребятки, идите в стойло, приготовьте животину для мистера Хэриота». «Ребятки, Эрнест и Герберт, которым обоим было за 60, побрели в стойло к быку и закрыли за собой дверь. Оттуда тотчас донеслись глухие удары о дерево и мычание, перемежавшиеся добрыми старыми йоркширскими выражениями, затем все стихло. «Вот и сладили», — буркнул Тед. А я по обыкновению удивлялся про себя его одеянию. За все время нашего знакомства я видел его только в этом пальто и в этой шляпе. Пальто, которое в неведомом прошлом, возможно, было макинтошем, вызывало у меня лишь 2 вопроса. Зачем он его надевает и как он его надевает? Длинные, словно утратившие связь между собой лохмотья, перехваченные в талии бечевкой, никак не могли защищать его от непогоды, и одному Богу было известно, каким образом он умудрялся различать, где рукава, а где просто дыры. И шляпа, почти лишившийся тульи фетровый головной убор начала века, поля которого унылыми складками чуть ли не вертикально свисали над ушами и глазами. Неужели он действительно каждый вечер вешает его на колышек, а утром вновь выдворяет на голову? Пожалуй, ответ можно было найти именно в этих полных юмора глазах, безмятежно смотрящих с худого лица. Для Теда ничего не менялось, и десятилетия проходили точно минуты. Я вспомнил, как он показывал мне старомодный таган у себя в кухне, на который можно было ставить над огнем кастрюли и котлы. С особой гордостью он продемонстрировал ряд колец, позволявших подогнать отверстие под кастрюлю побольше или, наоборот, поменьше. Можно было подумать, будто речь идет о новейшем изобретении. «Замечательная штука! И паренек, который мне его делал, на славу постарался. А когда это было, мистер Бакл?» «Да в 1897-м, Как сейчас помню, этот паренек, он на все руки был мастер. Тут верхняя створка двери открылась, и работники, держа быка за веревки, вскоре поставили его так, как полагалось для продевания кольца. А обставлялось это настоящим ритуалом, заданным раз и навсегда, точно па в классическом балете. Эрнест с Гербертом принудили быка высунуть голову над нижней створкой двери и удерживали ее в этом положении, натягивая каждый свою веревку. В те дни переносного зажима еще не существовало, и ради безопасности быка оставляли в стойле, державшие же его люди занимали позицию снаружи. Затем пробивалось отверстие в самом конце носовой перегородки с помощью специальных щипцов, которые я уже держал наготове в футляре. Но прежде мне предстояло проделать небольшую процедуру, мной самим введенную. Обычно отверстие пробивали прямо по живому, но я полагал, что быкам подобное вряд ли особенно по вкусу, и потому предварительно делал местную анестезию. И вот я нацелил шприц, а Эрнест, державший веревку слева, опасливо вжался в дверь. — Чего это ты бочком-то встал, Эрнест? — протянул Тед. — Боишься, как бы он на тебя не скаканул? — Да ну! — смущенно ухмыльнулся Эрнест и укоротил веревку. Однако тут же отпрыгнул назад, я вонзил иглу в хрящ у края ноздри, и бык с оскорбленным мычанием всей тушей взвился над дверью. Тед слишком тянул с окольцовыванием. Моему пациенту было уже почти полтора года, к тому же он отличался крупным сложением. «Держите его, ребятки!» — пробормотал Тед, но работники уже повисли на веревках. «Вот и ладно, сейчас он уймется!» И действительно, через минуту огромная морда уже легла на верхний край дверной створки, удерживаемая в этой позиции туго натянутыми веревками. Можно было приступать к следующему этапу. Я вложил в ноздри пробойные щипцы и стиснул ручки. В эти моменты я совсем не чувствовал себя дипломированным специалистом. Впрочем, анестезия свою роль сыграла, и бык даже не дрогнул, когда щипцы щелчком сомкнулись, пробив в хряще круглую дырку.